Услышав мое объяснение, Марина Ивановна как-то сразу потеряла интерес к теме эвакуации. Она пришла не за чемоданом. Ей ничего не нужно было оттуда брать и ничего не нужно было туда класть. Она даже не поинтересовалась, где он стоит, она просто так забежала на минуту. Она была в Союзе. Она торопилась и не присела, и все ходила по комнате, курила. Открывала зачем-то дверцы книжного шкафа, стекла которого тоже были перекрещены полосками бумаги, как и окна. Книг не вынимала, только молча проводила пальцем по корешкам. Бальмонт — столько-то, Блок — столько-то, Маяковский — столько-то. Цветаевой — несколько тоненьких книжечек, всего 15. Впрочем, на полке куда больше. И проза, никогда не издававшаяся отдельными книгами, и стихи, никогда нигде не издававшиеся, переписанные от руки, перепечатанные на машинке. Переплетенные в ситце стояли, подобие книг. И она их трогала. Она говорила, какое это счастье — держать в руке верстку книги, именно верстку. Она еще ты, плоть от плоти, кровь от крови. Книга уже живет отдельно от тебя, у нее своя судьба, своя дорога. Ты уже ничего не можешь, уже не властен. Последняя книга у нее вышла в 1928 году. А я говорила о том, что очень боюсь за библиотеку, и все безуспешно добиваюсь свидания с директором Ленинской библиотеки, хочу сдать книги на хранение под расписку, с тем, чтобы после победы, а я твердо верила в победу, книги вернули бы Тарасенкову. А он их завещает после своей смерти этой библиотеке. И что-то нудило о зажигалках, о пожаре и о том, как страшно горела книжная палата на Новинском, то есть на улице Чайковского, почти рядом с площадью Восстания, и мы с отцом, только выйдя из бомбоубежища, из вдовьего дома, пошли смотреть на пожар. Это был наш любимый особнячок, изящный, легкий ампир, с полукруглой галереей, весь набитый книгами. Десятки пожарных машин не могли совладать с огнем. И в ночное небо, когда рухнула крыша, выстреливали из огня туго набитых полок огненные книги. И на секунду там в вышине раскрывались огненные страницы с черными прочерками строк и тут же возвращались на землю горсткой искр. Вот так же будет гореть и наш дом, и так же будут выстреливать в небо книги. «Ну что ж», — заключила Марина Ивановна, — «если суждено сгореть, то пусть сгорю здесь. Правда, когда сгорает книга, где-то остается другая. Всего не сожжешь, но рукописи». Она торопилась. Я пошла ее проводить, ей надо было на трамвай, а трамвайная остановка была посреди площади Восстания, и я повела ее по горке. А там надо было через подворотню прямо на площадь. Не успели мы подняться на горку, как раздался вой сирены, объявили воздушную тревогу. Марина Ивановна прибавила шагу. Но я не очень-то могла бежать, и едва мы достигли подворотни, как уже начали бить зенитки. И нельзя было бежать через площадь. Зенитки стояли где-то в саду, за вдовьим домом, и снаряды, разрываясь в небе на положенной им высоте, падали осколками на площадь. Марина Ивановна рвалась бежать в бомбоубежище, во вдовий дом, и тянула меня за руку. А я ее не пускала. Ее трясло, глаза у нее блуждали, она, оказалась была невменяема. Она не слушалась меня. И мне ничего не оставалось делать, как прижать ее к стене в этой подворотне и упереться руками в стену над ее плечами. Она была ростом ниже меня. Я понимала, она не станет меня отталкивать. Я ей объяснила, что при мне осколком зенитного снаряда ранила человека на этой самой площади. И что-то еще говорила. Но Марина Ивановна не слушала, правда, и не рвалась уже бежать. Она вынула папиросы, руки у нее дрожали. Она говорила, что боится бомбежек, что это все противоестественно, что это все не по-человечески. И главное, она говорила, что безумно боится Замура. Ей все время кажется, что его обязательно убьет или выбьет еще глаз осколком. Она не может так жить. У нее больше нет сил. И слезы лились у нее по щекам. Мур ее не слушается, он сам лезет на крышу. Это возмутительно, что посылают несовершеннолетних дежурить на крыше. на войну берут только совершеннолетних,